Кто-то спрашивает. Вчера вы сказали, что в любовном акте следует участвовать тотально, наслаждаться, испытывать от него блаженство, оставаться в нем, и когда тело начинает сотрясаться, сотрясаться вместе с ним. Тогда чему вы учите нас? Потворству своим желаниям? Это извращение. Это с вами, говорит, нереальная личность. Нереальная личность всегда против наслаждения чем-либо. Она всегда против вас. Вы не должны наслаждаться. Она всегда выступает за принесение жертвы. За то, чтобы вы жертвовали собой ради других. Это выглядит прекрасно, потому что на этом вы были воспитаны. Жертвовать собой ради других – это альтруизм. Если вы пытаетесь доставить себе удовольствие, то это эгоизм. И в тот момент, когда кто-то скажет «это эгоизм», оно становится грехом. Но я говорил вам, что у тантры совершенно другой подход. Тантра утверждает, что пока вы не сможете доставить удовольствие самому себе, вы не сможете помочь кому-либо получить удовольствие. Пока вы не сможете реально удовлетворить самого себя, вы не сможете обслужить других. Вы не сможете помочь другим получить удовлетворение. Пока вы не будете переполненными своим собственным блаженством, вы опасны для общества. Потому что человек, который жертвует, всегда становится садистом. Если ваша мать все время говорит вам, что она пожертвовала собой ради вас, то она мучает вас. Если муж все время говорит жене, что он жертвует собой, то он является садистским мучителем. Он будет мучителем, потому что жертвование собой – это всего лишь трюк для терзания других. Таким образом, те, кто всегда жертвуют собой – очень опасны, потенциально опасны. Знайте о них и никогда сами не жертвуйте собой. Сам мир безобразен. Наслаждайтесь собой. Будьте наполненными блаженством. И когда вы переполнены своим собственным блаженством, это блаженство будет достигать также и других людей. Но это не жертва. Никто вам не обязан. Никто не должен благодарить вас. Вы скорее будете испытывать благодарность к тем другим, потому что они принимали участие в вашем блаженстве. Слова типа «жертва», «долг», «служба» безобразны. Они полны насилия. Тантра говорит, что пока вы сами не наполнены светом, как можете вы помочь другим быть более светлыми? Будьте эгоистичными, только тогда сможете вы быть альтруистами. В противном случае все понятия альтруизма являются вздором. Будьте счастливыми, только тогда вы сможете помочь другим быть счастливыми. Если вы печальны, несчастливы, горестны, то вы будете насильственны по отношению к другим, вы будете источником страданий для других. Вы можете стать махатмой, так называемым великим святым. Это не очень трудно. Но взгляните на ваших махатм. Они всеми способами стараются мучить всех, кто к ним приходит. Но их мучительства очень обманчивы. Они мучают вас для вашей собственной пользы. Они мучают вас для вашего собственного блага. И поскольку они мучают и самих себя, вы не можете сказать им. Вы проповедуете нам то, что сами не практикуете. Они практикуют это. Они мучают самих себя. Следовательно, они могут мучить и вас. А когда мучительство совершается для вашего собственного блага, что это наиболее опасное мучительство. Вы не можете избежать его. И что плохого в том, чтобы самому получать удовольствие? Что плохого в том, чтобы быть счастливым? Если и существует нечто плохое, то оно в ваших вечных несчастьях. Потому что несчастливый человек распространяет вокруг себя волны несчастья. Будьте счастливыми. И половой акт, акт любви, может быть одним из лучших средств, при помощи которых может быть достигнуто блаженство. Тантра не учит сексуальности. Она просто утверждает, что секс может быть источником блаженства. И раз вы познали это блаженство, то вы можете двигаться дальше, потому что теперь вы обосновались в реальности. Человек не остается с сексом навсегда. Он может использовать его как опору для прыжка. Вот что имеет в виду тантра. Вы можете использовать секс как опору для прыжка. И раз вы узнали экстаз секса, то вы сможете понять то, о чем говорят мистики. Более великий оргазм, космический оргазм. Мира танцует. Вы не можете понять ее. Вы не можете понять ее песни. Они сексуальны. Их символика является сексуальной. Это так и должно быть. Потому что в человеческой жизни половой акт является единственным актом, в котором вы приходите к ощущению недвойственности. В котором вы приходите к ощущению глубокого единства, в котором исчезают прошлое, исчезает будущее, и остается только настоящий момент, только реальный момент. Поэтому все те мистики, кто действительно познал единство с божественным, единство с самим существованием, всегда использовали сексуальные термины и сексуальную символику для выражения своих переживаний. Другой символики нет. Для этого нет более подходящей символики. Секс является только началом, но не концом. Но если вы упустите начало, вы упустите также и конец. Для того, чтобы достичь конца, вы не сможете избегнуть начала. Тантра учит воспринимать жизнь естественно, не быть нереальным, неестественным. Секс существует как глубокая возможность, как великая потенциальная возможность. Используйте его. И что плохого в том, чтобы быть счастливым в сексе? Все моралисты в действительности против счастья. Кто-то счастлив, и вы чувствуете, что что-то не так. Когда кто-то печален, все в порядке. Мы живем в невротическом обществе, где все печальны. Когда вы печальны, все счастливы, потому что каждый может сочувствовать вам. Когда вы счастливы, все в затруднении. Что с вами делать? Когда кто-то выражает вам свои сочувствия, посмотрите на его лицо. Лицо светится. На лицо находит неуловимое сияние. Сочувствуя, он счастлив. Если счастливы вы, то для подобного не остается возможностей. Ваше счастье создает в других печаль. Ваше несчастье порождает счастье. Это невроз. Безумными кажутся самые основы этого. Тантра учит быть естественным, подлинным. Ваше счастье – это не зло, это добро, это не грех. Только печаль является грехом, только страдание является грехом. Быть счастливым является добродетелью, поскольку счастливый человек не создает несчастья для других. Только счастливый человек может быть основой для счастья других. Кроме того, когда я говорю, что тантра не является ни моральной, ни аморальной, я имею в виду, что тантра в основе своей является наукой. Она смотрит на вас, на то, чем вы являетесь. Это означает, что тантра не старается преобразовать вас, но в действительности преобразует вас через реальность, через естественность. Разница между магией и наукой такая же, как между моралью и тантрой. Магия тоже пытается преобразовывать вещи просто при помощи слов, без знания реальности. Маг может сказать, что теперь дожди прекратятся, но он не может на самом деле остановить их. Или он может сказать, что будет дождь, но он никогда не сможет начать его. Он может только использовать слова. Иногда случаются совпадения, и тогда он будет чувствовать себя могущественным. А когда все случается вопреки его магическим предсказаниям, он всегда говорит: здесь что-то не так. Эта возможность всегда скрыта в его профессии. В магии все начинается со слова «если». Он может сказать: если все хороши, все добродетельны, то в какой-то определенный день пойдет дождь. Если дождь пошел, то все в порядке. Если дождь не пошел, то не все являются добродетельными. Есть кто-то, кто является грешником. Даже в нашем 20 веке человек вроде Махатмы Ганди мог сказать во время голода в Бихаре: голод наступил вследствие греховности жителей Бихара. Как будто весь мир не является грешным, только Бихар. Магия начинается с «если». И это «если» велико и огромно. Наука никогда не начинает с «если». Потому что наука сначала пытается узнать, что является реальным. Что такое реальность? Что есть реальное? Раз реальность познана, ее можно трансформировать. Раз вы знаете, что такое электричество, его можно изменять, трансформировать, использовать. Маг не знает, что такое электричество. Не зная электричества, он собирается трансформировать его. Он думает преобразовывать его. Этот тип предсказаний является просто ложным, иллюзорным. Мораль подобна магии. Она все время говорит о совершенном человеке, не зная, что такое человек, реальный человек. Совершенный человек остается мечтой. Он используется только для осуждения реального человека. Человек никогда не достигнет идеальности. Тантра является наукой. Тантра учит, что сначала нужно узнать, что такое реальность, что такое человек. И что не нужно создавать какие-то оценки и какие-то идеалы прямо сейчас. Сначала нужно узнать, что существует на самом деле. Не думайте в терминах «должно быть». Думайте в терминах «есть». А раз это «есть» познано, то вы можете изменить его. Тогда вы владеете некоторым секретом. Тантра, например, учит не выступать против секса. Потому что если вы против секса и пытаетесь создать состояние брахмачарьи, полового воздержания, чистоты, то это невозможно. Это просто магия. Не зная, что такое сексуальная энергия, не зная, из чего состоит секс, не входя глубоко в его реальность, в его секреты, вы можете создать идеал брахмачарьи. И тогда что вы будете делать? Вы будете просто подавлять. А человек, который подавляет секс, является более сексуальным, чем человек, который потворствует ему. Потому что благодаря этому потворству высвобождается энергия. При подавлении она остается на месте, непрерывно двигаясь в вашей системе. Человек, который подавляет секс, начинает видеть секс во всем. Все становится сексуальным. На самом деле, не все является сексуальным. Но теперь он на все проецирует свои мысли. Теперь он проецирует. Теперь проецируется его собственная скрытая энергия. Во всем, на что он не взглянет, он будет видеть секс. А поскольку он осуждает самого себя, он начнет осуждать каждого. Вы не сможете найти моралиста, который бы не осуждал других. Он осуждает каждого. Для него все нехороши. Тогда он чувствует себя хорошо. Его эго удовлетворено. Почему все нехороши? Поскольку он везде видит одно и то же, он подавляет. Его собственный ум будет становиться все более и более сексуальным. Он будет все больше и больше бояться. Эта брахмачария является извращением, она неестественна. С последователем тантры случается другое качество, другой тип брахмачарии. Сам процесс является совершенно противоположным, диаметрально противоположным. Тантра учит сначала, как двигаться в секс, как узнать его, как почувствовать его, как войти в глубочайшие возможности, скрытые в нем, как достичь в нем наивысшей точки, как найти составляющие его, скрытые в нем красоту, счастье и блаженство. Если вы знаете этот секрет, то вы можете превзойти его. Потому что в действительности, в глубоком сексуальном оргазме, не секс дает вам блаженство, а нечто другое. Секс только создает ситуацию. Что-то другое дает вам эту эйфорию, этот экстаз. Это что-то другое может быть разделено на три элемента. Но когда я говорю об этих трех элементах, не думайте, что вы сможете понять о них только из моих слов. Это должно стать частью вашего собственного переживания. В качестве отвлеченных концепций они бесполезны. Благодаря этим трем основным элементам вы приходите к состоянию блаженства. Первым из этих трех элементов является безвременность. Вы полностью выходите за пределы времени. Времени больше нет. Вы полностью забыли про время. Время остановилось для вас. Это не значит, что время остановилось. Оно остановилось для вас. Вы вне времени. Нет ни прошлого, ни будущего. Все существование сконцентрировано в этом самом мгновении, здесь и сейчас. Это мгновение становится единственным реальным мгновением. Если вы сможете сделать данный момент единственным реальным моментом, без использования секса, то тогда секс вам не нужен. Это случается через медитацию. Вторым элементом является то, что в сексе вы первый раз теряете свое эго. Исчезает ваше «я». Очень эгоистичные люди всегда выступают против секса, потому что в сексе они должны потерять свои эго. Вас нет. Нет также и другого. Вы и ваша любимая затерялись в чем-то другом. Появилась новая реальность. В жизнь вошла новая единая сущность, в которой две старые утеряны, полностью утеряны. Эго боится этого. Вас больше нет. Если вы и без секса можете прийти к такому моменту, когда вас больше нет, то тогда он вам не нужен. И третий элемент заключается в том, что в сексе вы впервые бываете естественными. Неестественное утеряно. Маски, фасады утеряны. Утеряны общество, цивилизация, культура. Вы являетесь частью природы. Вы являетесь частью природы так же, как ими являются деревья, как ими являются животные, как ими являются звезды. Вы являетесь частью чего-то большего, космоса, Дао. Оно несет вас. Вы не можете даже плыть в нем. Вас нет. Оно просто несет вас. Вы подхвачены потоком. Эти три элемента и дают вам экстаз. Секс – это просто ситуация, в которой он случается естественно. Если вы знаете эти элементы, и если вы можете их почувствовать, то вы можете создать их независимо от секса. Вся медитация по существу является переживанием секса без секса. Но через нее вы должны пройти. Она должна стать частью вашего существования, а не только как концепция, идея, мысль. Тантра не выступает в пользу секса. Она предназначена для того, чтобы превзойти его. Но вы можете превзойти его только через переживание. Экзистенциальное переживание, а не через идеологию. Брахмачарья случается только через тантру. Это выглядит парадоксальным, но это так. Трансценденция случается только через знание. Невежество не может помочь вам в отношении трансценденции. Оно может помочь вам только в лицемерии.